Глава 21. Лев Иванович, опоздает Кричко. До отправления поезда осталось ровно 5 минут. Ему ведь нужно успеть добежать до вагона, предъявить билет и войти, в конце концов. Как можно быть таким беспечным? Пожаловалась Анна на Стаса. Гуров сидел на своем месте и был совершенно спокоен. Это его проблемы. Он сам заказывал билеты и знает, в какое время отправляется поезд. Человека могут научить только собственные ошибки. Будет тратить свои деньги, если опоздает. Вдруг Аня увидела в окошке Кричко и воскликнула. «Вот он! Бежит! Смотрите!» Стас буквально влетел в вагон в последнюю минуту, но успел. Кричко плюхнулся на сиденье и никак не мог отдышаться. Казалось, все у него было в разные стороны. Волосы, воротник рубашки, портфель. Сразу видно, что одевался наспех. «Ну, голову не забыл на месте?» — сердито спросил Гуров. «Лёва, не начинай, так дурно. Представляете, я точно помню, что ставил будильник в телефоне на 6 часов утра с запасом, чтобы собраться, не торопясь. А тут вдруг просыпаюсь и не могу понять, что не так. Я проспал и, видимо, сам не понял, как выключил свой телефон». «А что же, Наташа тебя не разбудила?» «Не знаю, мы со вчерашнего вечера не разговариваем». «Что так?» — интересовался Гуров. «Она была недовольна тем, что я еду в Питер». «Дай угадаю. Она была недовольна тем, что ты едешь в командировку не один, так?» — намекнул Гуров на Анну. «Возможно». «Ха! Наивная ты душа. Телефон твой выключился не сам собой и даже не с твоей помощью. Понимаешь, о чем я?» Кричко посмотрел на Гурова округлившимися глазами, похлопал ресницами, покраснел и выдал. «Ну, Наталья, вот дает. Я так этого не оставлю». «Что? «Скандал дома устроишь? Он и так у вас каждый день случается. Оставь ее пока в покое, пусть утихомирится, соскучится, подумает над своим поступком». «Нет, Лева, это не тот случай. Теперь покоя ей не будет. Чувствую, сейчас точно нужно отключать телефон, потому что каждый мой шаг будет под контролем». Все это время Аня делала вид, будто к этой истории она не имеет никакого отношения. Практикантка занялась чтением легкого детективчика, который успела купить на вокзале, и только изредка рассматривала в окошке пейзажи, предвкушая предстоящее свидание с северной столицей. 3,5 часа пролетели незаметно. Каждый занимался своим делом. Аня читала, Кричко проспал все это время, а Гуров изучал содержимое очередной папки с бумагами. Питер встретил чистым небом и теплыми лучами солнышка, будто намекая, что рад видеть у себя гостей. А плохая погода — это так, просто слухи о неприветливости города, и ничего более. Встреча с антикваром была назначена на вторую половину дня, поскольку сначала нужно было заселиться в гостиницу. Аня была в восторге от происходящего. Она и подумать не могла, что во время практики ей придется побывать в Санкт-Петербурге. Казалось бы, что тут невероятного? Меньше 4 часов, и ты уже в Питере, но нет. Подобная поездка точно должна была запомниться на всю жизнь, поскольку ее можно было назвать первой рабочей, пусть даже в роли практикантки, но это было знаковое событие. «Лев Иванович, какие будут указания, как будем действовать?» «Анна, ты же мне сама все уже по полочкам раскладывала. Чего спрашиваешь? Идем к антиквару, забираем статуэтку, а дальше действуем по ситуации». «Чтобы выполнить такой объем работы, и в гостиницу заселяться не стоило, да и всем троим ехать тоже?» «Нет. Нам нужно выяснить, кто ее принес, а это за один день сделать невозможно. Может понадобиться помощь и твоя, и Стаса, так что гуляем, дышим питерским воздухом, любуемся красотами». В 18:00 Гуров, Кричко и Анна прибыли по указанному адресу. Все ожидали увидеть богато оформленные витрины антикварного салона, но в действительности пришлось постараться, чтобы отыскать дверь с вывеской «Антиквариат» в одном из колодцев старых домов, похожих друг на друга. Ничего примечательного, просто дверь и вывеска. Внутри, среди прочего хлама, наверняка представлявшего какую-то ценность, Гурову сразу бросились в глаза напольные старинные часы, фарфоровый чайный сервиз, расписные шкатулки. Из глубины зала, заполненного всякого рода вещицами, вышел пожилой мужчина в очках и с седой бородкой. Его внешность соответствовала атмосфере салона, он ее дополнял. Худой старик окинул строгим взглядом посетителей и, не дожидаясь вопросов, сказал: «Кажется, я знаю, зачем вы пришли». «Хотели бы выбрать подарок для своего друга», — притворился вдруг простым клиентом Гуров. «Меня не проведешь, я вашего брата заверстучую», — ответил старик, не выдавая никаких эмоций на своем лице, и скрылся за дверью. Гуров переглянулся с Кричко. Им явно не понравились этот возрастной антиквар и его грубый тон. Обыкновенно так себя вели те, кто имел за душой какой-то грешок, но Питер не Москва. Здесь свои правила, свои герои в борьбе с преступностью, и эти обстоятельства напоминали операм, что вести себя нужно так, словно они в гостях, невзирая на чин и звание. Через минуту владелец салона вынес ту самую статуэтку, которую присутствующие уже знали по описанию Жанны и по ее фотографиям. Это была Юдивь. Массивная, увесистая и вместе с тем изящная. Гуров достал из своего кармана пакет и аккуратно поместил в него фарфоровое изваяние. «Вы надеетесь, что там остались отпечатки пальцев?» — спросил антиквар. «Напрасно. Мне принесли вещь без единой царапины и пылинки. Я дополнительно ее протирал, и если там и есть следы рук, то, пожалуй, только моих». «Так положено по инструкции», — нехотя ответил Гуров, намекая своим тоном, что это уже их дело. «Разбираться, что есть на статуэтке, а чего нет. Расскажите, кто вам принес эту штуковину?» «Парнишка лет 20. Обычный курьер. Ему поручили показать Юдивь и узнать, сколько будет стоить такая вещь». «И во что вы оценили эту старину?» — стало интересно Гурову. «Изделие 18 века я оценил в 100 тысяч рублей». «Естественно, я продал бы его значительно дороже, но и это, согласитесь, неплохая сумма. Паренек сообщил кому-то о цене, тут же отдал мне статуэтку и взял деньги. Если честно, я был очень доволен. Мне принесли хорошую вещь, что бывает довольно редко. В основном приносят монеты. Сейчас многие повадились ходить с металлоискателями, поэтому такого добра у меня в достатке. А вот статуэтки, китайские вазы, другая посуда — это стало редкостью. Было неприятно узнать, что у моей Юдифи криминальная история. Я в это дело ввязываться не хочу, поэтому будьте добры, заберите сие творение». «А из какой службы был парень, вы не запомнили?» — полюбопытствовал Лев Иванович. «Отчего же нет, запомнил, конечно. Местных популярных сервисов доставки всего 3. Все они отличаются цветами униформы. Этот парнишка был в бело-синий». «Благодарим вас за помощь следствию, за то, что без сомнения отдали украденную у законных владельцев вещицу». Решил все-таки проявить уважение к старику Гуров и сделал своим спутникам знак «покинуть антикварный салон». «Лев Иванович, а действительно, зачем вы в пакет упаковали статуэтку, если отпечатки снять уже не представляется возможным? Просто из-за инструкции или все-таки есть какой-то нюанс?» «Аннушка, разве я делаю что-то просто так? Да, отпечатков там уже нет, но микроскопические следы крови покойной Фельдсман могут остаться. Так в деле будет настоящее доказательство того, что именно Юдивь — орудие убийства. Даже очевидные вещи в нашем деле нужно доказывать». «Как я понимаю, теперь нам нужен парнишка в бело-синей униформе?» — озадаченно произнес Кричко. «Верно, Стас. Вот завтра этим парнем и займемся. Не зря гостиницу бронировали. Не зря». Следующее утро началось с плановой поездки в курьерскую службу. Проверить, кто выезжал по известному адресу антикварного салона, не составило труда. Проблема оказалась в другом. 20-летний парнишка, который осуществлял доставку, уволился несколько дней назад. И как его искать в большом городе, этого не знал никто. На данном этапе оставалось 2 адреса, которые необходимо было проверить. Место, откуда курьер забирал статуэтку, и адрес проживания паренька. Адрес узнали в отделе кадров курьерской службы. Работы становилось больше, и Анне уже казалось, что они проведут в Питере как минимум неделю, чего она явно не ждала и не планировала. Вечером не было совершенно никаких сил даже прогуляться по набережной. Все 3 осели в гостиничных номерах и отдыхали. Следующий день обещал быть насыщенным. Утром Лев Иванович постарался сделать так, чтобы сэкономить драгоценное время. «Стас, ты поедешь по адресу, где парнишка получил статуэтку, а мы с Аней рванем туда, где он живет, идет?» Так дело пойдет быстрее, иначе будем еще долго торчать здесь». «Идет», — согласился Стас и достал свой телефон, который до сих пор был выключен. «Мать моя женщина! 103 пропущенных вызова!» «Дай угадаю, кто звонил», — рассмеялся Гуров. «У тебя полчаса на выяснение отношений и вперед по делам». Гурову предстояло найти общежитие на окраине города, куда сначала они с Аней добирались на метро, а потом на такси. Это оказался серый, непривлекательный район, который изобиловал разными полуподвальными хостелами. В одном из них и проживал курьер Арсений. Публика в таких общежитиях подбирается разношерстная, но всех жильцов объединяет стремление зацепиться в городе и желание заработать. Поэтому в момент посещения заведения людей там было весьма мало, практически никого. Все трудились в поте лица на своих работах. За стойкой у входа дежурила полная женщина средних лет, во взгляде которой можно было заметить столько пренебрежения, что его с лихвой хватило бы на целый отряд тех, кто этого заслуживал. Гуров и Анна, по мнению этой царицы комнат временного пребывания, заслуживали подобного отношения. «На час или на весь день?» — грубо разорвала тишину низким голосом и вульгарным тоном дежурная. Она быстро осмотрела с ног до головы вошедших и сделала вывод, что эти клиенты надолго в хостеле не задержатся. «Да как вы смеете?» — вдруг не выдержала Анна и пошла в наступление. «А что тут такого? Вы симпатичная, он в полном рассвете сил. Что вас так возмущает, дамочка? Правда жизни? У нас все тихо, уютно, кровати не скрипят. «Все будет в лучшем виде. Заходите, не стесняйтесь!» «Вы не так поняли», — начал было Гуров, но не успел закончить фразу, как его оборвала дежурная. «Да все я понимаю, не первый день живу. У нас таких скромников каждый день пар по пять набирается. Не вы первые, не вы последние. Вот вам ключи, комнату даю самую приличную. Ничего там не разбейте. С вас 2000 рублей. Оплачиваем сразу». Гуров и Анна оторопели от такой бестактности и уже не пытались ей противоречить. Лев Иванович достал из портмоне 500 рублей и, наконец, прояснил ситуацию. «Вы прекрасный администратор, но в этот раз немного ошиблись. Нам не нужен номер, но уйти просто так мы не можем. Вот вам бонус на шоколадку», — положил Гуров деньги под листок бумаги на стойке. «А теперь скажите, у вас в хостеле должен проживать паренек Арсений? «Есть такой?» «А, вы не по этой части». «Да, был такой», — подтвердила женщина и одновременно переложила оставленную Гуровым купюру куда-то вниз стойки. «Был, но съехал пару дней назад». «А почему съехал?» «Что-то не заладилось тут у него. Резко собрал вещи и сдал ключ. Даже деньги назад не потребовал за оплаченный остаток месяца. Знаю, что приехал издалека, хотел заработать на отдых. Родителям отправлял часть зарплаты. Скромный, тихий, проблем с ним не было. Больше ничего не знаю. Если хотите, вечером поговорите с его соседом по комнате, может, он что-то знает. А что этот пацан натворил?» «Нет, нет, ничего, просто он забыл трудовую книжку на работе после увольнения. Вот хотели найти его и отдать», — соврал Гуров. «Пожалуй, сделаем, как вы советуете. Подождем его соседа». «Пожалуйста, ждите. Он обычно приходит в хостел в обеденный перерыв, так что через часок-другой будет на месте. Можете у нас посидеть. А вообще тут за углом есть отличная кафешка. Там будет вам удобнее и приятнее», — заулыбалась дежурная, подмигивая Гурову. «Что, Анна, проголодалась?» В местном бистро готовили вкусно, сытно и недорого. Все условия для рабочего класса, который составлял основную часть посетителей. Нашелся свободный столик у окна, так что коротать время было весьма удобно, а когда в руках смартфон, то стрелки часов и вовсе бегут незаметно. Выходить из кафе для беседы Гурову и Ане не пришлось. Магомед сам пришел к своей горе. Сосед Арсения был постоянным посетителем кафе в обеденное время и по наводке администратора хостела нашел тех, кто о нем спрашивал. «Я ничего плохого об этом парнишке не могу сказать. Спокойный, в разборке между пацанами не лез, продукты не воровал, сам делился по возможности. Нормальный парень», — стал рассказывать мужчина. «А почему так резко решил уехать?» — спросил Гуров. «Какие-то проблемы у него появились. Говорил, что предчувствие нехорошее. Ему показалось, что за ним следят. Хотел домой уехать. Сказал, что там будет в безопасности. Значит, дорогу кому-то перешел. Не знаю. На него это не похоже. Может, случайно вляпался в какую-нибудь историю. Больше он ничего не рассказывал, а я не допытывался. У меня и своих забот полон рот. Уходил он поздно вечером, чтобы особо не светиться. Даже деньги не забрал за остаток месяца. А там приличная сумма. Для простого курьера это немалые деньги, знаете ли. Маховик следствия раскручивался все сильнее и сильнее. Гуров уже не сомневался в том, что они идут в верном направлении. Где-то рядом витали дух убийцы и леденящая душу тень смерти. Полковник не сомневался в том, что эта тень идет по следу Арсения или уже его настигла. Поэтому следующим неизбежным шагом было знакомство с органами внутренних дел культурной столицы. В приемной этих самых органов статус культурной столицы не нашел своего подтверждения. Сотрудники общались сплошь на нецензурном языке, потому как доставили в отдел нетрезвую гоп-компанию, а с подобным контингентом разговор должен был быть на понятном и доходчивом языке, без прелюдий. Гуров не стал отвлекать сотрудников от столь увлекательного общения и решил, что лучше свести знакомство с помощью связей. Лев Иванович сделал несколько звонков, и через пару минут их с Анной уже встречали в кабинете следователя. Объяснив сложившуюся ситуацию коллеге, Гуров предложил разослать розыскные ориентировки во все отделы, потому что понимал, что искать Арсения дома бесполезно. Даже если пареньку посчастливится выбраться из города целым и невредимым, то вряд ли удастся уехать далеко. Это, пожалуй, все, что мог сделать полковник на данный момент. Кричко в противоположной части города исследовал то место, откуда курьер забирал статуэтку. Промышленная зона, вокруг кирпичные стены, старые заброшенные дома, на одном из которых он и увидел табличку с нужным адресом. Полная разруха без признаков жизни явно давала понять, что человек специально назначил здесь встречу, чтобы потом ни у кого не было возможности его найти. Никаких зацепок, никаких следов. Да и разве их можно было обнаружить в старом доме с травой по пояс вместо пола? Под вечер компания сыщиков наконец отправилась на прогулку. Это был последний вечер в Питере перед отбытием в Москву. «Что, Лёва, не густо у нас в итоге, да?» «Не густо, но и не пусто. Есть основной вещдок, который отправится на экспертизу. Есть понимание, что Санкт-Петербург — не случайный город, который выбран для сбыта статуэтки. Кстати, тут нужно сказать большое спасибо отцу Анны. Если бы не он, то вряд ли нам удалось бы обнаружить орудие убийства. Наши люди сработали бы значительно позже, и этот хитрец-старик явно не собирался продавать юдив с витрины. Ушла бы статуэтка в какую-нибудь частную коллекцию, и все, ищи свищи. Пока не могу найти связь между Липатовым, Жанной и Питером. За Арсением велась слежка, с пареньком разбираются сейчас здесь, в Питере, а Липатов находится за сотни километров отсюда. Видимо, еще кто-то замешан в эту историю.